качай, качай, качай. Задира ветер, фонари над головой. Шагает, шагает, шагает. Веселый парень по весенним мостовом. Листает, листает, листает. Учебник физики листает на ходу. Не знает, не знает, не знает, что каждым утром я вслед за ним иду. Прошел листопад, а потом снегопад, и снова ручьи по асфальту шумят, и почки, как свечи, на ветках зажглись. Ну, хватит зубрить, я прошу, оглянись. Но снова качает, качает, задира ветер фонари над головой, и снова шагает, шагает. Веселый парень по весенним мостовой. Листает, листает, листает. Учебник химии листает на ходу. Не знает, не знает, не знает, что каждым утром я вслед за ним иду. Пройдет много лет, и поймет мой студент, что формулы счастья в учебниках нет. Есть в книгах твоих много истин других, а формула счастья одна на двоих. Все так же качает, качает, задира ветер фонари над головой. Все так же шагает, шагает веселый парень по весенней мостовой. Листает, листает, листает, листает так же он учебник на ходу. И так же не знает, не знает, что каждым утром я вслед за ним